Глава 19. В студии пахло перегретым пластиком, дешевым кофе и той особой студийной безнадегой под инфракрасным светом, где люди давно забыли, как жить без прямого эфира. Два ряда кресел для гостей, обтянутые желтым дерматином, блестели под софитами, как яйцо. С первого взгляда было ясно. За этим столом трагедии не разыгрывают. Здесь ставят фарс, доведенный до технологической отточенности. У ведущего фирменная внешность, которую не спутаешь. Темные, зачесанные назад волосы с проседью на висках, выразительные брови, вечно приподнятые в готовности к удивлению, и лицо с хищной подвижностью, будто каждая эмоция отрепетирована перед зеркалом. Говорил он интонацией человека эфира, от доверительного шепота до возбужденных возгласов, словно в нем живет целая труппа голосовых актеров. «Здравствуйте, это снова я», объявил он, как будто других ведущих в природе не предусмотрено. «Сегодня в гостях человек, изменивший архитектуру, литературу и, если верить последним новостям, само понятие семейного счастья». Он повернулся на 45 градусов, чтобы операторы взяли крупный план. «Леонид Алексеевич Полетов, добрый вечер. И с вами Наталья Викторовна, спутница, жена и муза. Аплодисменты, пожалуйста, не скупимся». Зал от нервных студентов до двух профессоров на последней скамейке поднялся и зааплодировал. В этих хлопках не было ни грамма спонтанности. Все тут же сели, будто кто-то дернул за невидимую нитку коллективной задницы. Леонид надел ту самую маску из старого советского кино. Чуть извиняющаяся улыбка, взгляд ниже камеры, левая рука вцепилась в лапку стула, правая барабанит по локтю с такой точностью, что по этому ритму можно сыграть полонез. Он сел ближе к краю кресла, словно готов был выскочить при первом намеке на философский вопрос. Наталья держалась иначе. Спина, как у военачальника, подбородок чуть выставлен, волосы с легкой серебринкой собраны в хвост без намека на романтику. Смотрела прямо на ведущего, как в расчетную точку. И лишь иногда, когда тот говорил совсем нелепое, по губам проходила едва заметная улыбка. «Ну, рассказывайте, Леонид Алексеевич», — начал ведущий, пересев ближе и развернув корпус так, чтобы свет красиво рисовал рельеф скулы. «Нобелевская премия, 26 переводов на языки, которые мы еще не успели запретить, и главное, вы ведь все эти годы хранили верность не только искусству, но и вашей жене. Как? Почему? И может быть, за этим стоит какая-то особая техника или, как нынче модно говорить, лайфхак?» В зале смешок. Несколько дам на первом ряду засуетились, одновременно пытаясь снять происходящее на айфоны и не дать ведущему повода высмеять их попытку документировать собственную реальность. Леонид аккуратно потер переносицу, будто выискивая там ответ, и уставился в точку на столе. «Это не лайфхак», — сказал он. «Скорее методика, выработанная опытом многих неудачных браков до нас». Ведущий одобрительно кивнул, подыгрывая. «Но ведь у вас с Натальей Викторовной один единственный эталонный брак, 30 лет». «Официально», — отозвался Леонид. «Неофициально у каждого из нас, думаю, набралось бы материала на пару томов исповеди, если бы не редактура и здоровый цинизм». «Мы любим такие честные заявления», — хмыкнул ведущий и резко сменил тему. «Вы посвятили новую книгу Наталье Викторовне. Так и называется, Наталья Викторовна. Говорят, это самая скандальная книга десятилетия, и при этом вся она о любви. Наталья Викторовна, вы когда-нибудь обижались на такие подарки мужа? Или под Новый год ждали как раз рукописей, а не сережек?» Наталья выдержала паузу, не реагируя ни на провокационный смех, ни на подмигивание. «Сережки — вещь недолговечная», — сказала она. «А книга, увы, может пережить даже автора». В зале хмыкнули, а Леонид, чуть склонившись над ней, прошептал. «Видишь, даже на телевидении ты мой главный редактор». Наталья кивнула, словно отмечая посещаемость в журнале. Ведущий развернулся к публике. «Вопрос из зала. Кто хочет? Молодой человек, представьтесь, не стесняйтесь». Юноша с последнего ряда вскочил так рьяно, что все пожалели, что слово отдали не кому-то харизматичнее. Он говорил быстро, заикаясь и хватая воздух. «Я хотел спросить, где вы берете темы для своих книг и не устаете ли от того, что вашу жизнь постоянно сравнивают с героями?» Ведущий уточнил. «Хороший вопрос. На кого вы ориентировались, когда писали «Идеальную разруху»?» Леонид посмотрел на потолок, будто там мелом написан ответ. «У меня нет героев», — сказал он. «Есть люди, и все они в каком-то смысле продукт моего воображения, скрещенный с теми, кого я не успел забыть». Ведущий взмахнул руками, приглашая к аплодисментам. «Идеально. Пожалуй, за это вас и любят. Но все-таки, если брать последнее произведение, в нем есть место и страсти, и страху, и извините за прямоту откровенному насилию». Несколько лиц в зале сменили выражение, от восторга к осторожной, почти невидимой укоризне, как в переходе от кульминации пьесы к финалу, где уже не до смеха. «И все же», — не отступал ведущий, облокотившись о спинку и подавшись вперед, будто сам хотел поучаствовать в публичной исповеди. «Вы не только простили своих персонажей, но если верить тем, кто в зале и по ту сторону экрана, простили и себя. И вот что волнует каждого, кто знаком хоть с одним вашим романом. Как это возможно? Как жить с тем, что сотворил не только на бумаге, но и в жизни?» В студии на секунду воцарилась почти религиозная тишина. Даже операторы перестали жужжать зумами, а завсегдатые ток-шоу, привыкшие глушить паузы нервным хихиканьем, вдруг разучились смеяться. Леонид впервые за весь эфир улыбнулся по-настоящему, не по протоколу для фотокамер, а так, будто вспомнил детство, где было место и солнцу, и разбитому колену, и бабушкиным примочкам. От этой улыбки парадоксы, мелькавшие в его предыдущих ответах, разом лишились яда и стали чем-то уютным, почти домашним. «Наверное, потому что прощать других легче, чем себя», — сказал Леонид. «Когда пишешь, остаешься один на один с внутренним редактором, который не дремлет даже во сне, а читатель прощает легче. Он ищет в герое себя, даже если тот подонок, а может, именно тогда. Так жить проще, знать, что ты не хуже худшего персонажа великой литературы». Ведущий приподнял бровь и, не дожидаясь, пока публика переварит услышанное, зашел с нового фланга. «Вас часто называют самым радикальным гуманистом эпохи. Некоторые шепчутся, мол, Полетов — левый хипстер, влюбленный в людей, несмотря ни на что. Это обидно или все-таки приятно?» «Я слишком долго жил, чтобы быть просто циником», — ответил Леонид, и, кажется, впервые за вечер оглядел зал как шахматное поле, где любая фигура может стать королем. «Доведешь иронию до точки, останется принять себя как часть шутки. Иначе зачем придумывать новые смыслы?» Пауза повисла на пару секунд, словно вся съемочная команда разом забыла, что говорить дальше. Наталья уловила, что сейчас начнется обычное ток-шоу. Ведущий перебьет, зрители вернутся к смартфонам. Она выпрямилась и спокойно сказала. «Жить с собой самое трудное. Другого можно ненавидеть, презирать, обожествлять, а себя только принимать... Или не принимать вовсе?» Ее голос был тихим, но услышали все, даже те, кто не хотел. Леонид посмотрел на жену с тем уважением, что бывает у людей, переживших общие катастрофы и совместные отпускные провалы. Ведущий попытался вернуть инициативу. «Тогда позвольте уточнить, почему именно ваша супруга — главный персонаж последней книги? Есть масса историй куда проще для литературной обработки?» «Потому что ничего сложнее простой любви не бывает», ответил Леонид не сразу, будто выбирал формулировку, чтобы не спугнуть ее хрупкость. «Вся великая литература — вариация на одну тему. Как не сойти с ума от чужой свободы?» Первые ряды слушали, приоткрыв рты. Что-то в этом откликалось и в личной биографии каждого, и в коллективной памяти эпохи, где свобода была то роскошью, то проклятием. Ведущий кивнул с почтением, но тут же поднял градус оживления. «Какая ваша главная мечта сейчас, когда вы уже доказали все, что могли?» Леонид помолчал, посмотрел на Наталью, на зал, потом на ведущего. «Главная мечта, чтобы однажды перестали задавать этот вопрос. Если мечта не меняется с возрастом, значит, умер раньше, чем понял это». В студии снова повисла пауза. Кто-то хлопал, кто-то уткнулся в блокнот, будто искал инструкции на случай утраты смысла. Ведущий подхватил тему. «Вот и замечательно. А мы, пользуясь случаем, хотим подарить вам, Леонид Алексеевич, набор фирменных бокалов для писателей. Уверены, вы и из них будете пить исключительно поэзию». Он протянул коробку с логотипом канала, и Леонид принял ее с тем же изяществом, с каким принимают пустые грамоты на юбилеях. «Спасибо», — сказал он. «Я всегда мечтал пить из чего-то настоящего». Передача не закончилась, зазвучала нарочито бодрая музыка, и ведущий, уже почти обняв гостей, пригласил их к экспресс-викторине по собственным книгам. «Первый вопрос. Сколько раз слово «любовь» встречается в вашей книге, Наталья Викторовна?» — ехидно спросил он, повернувшись к жене писателя. «Столько, сколько у него болела спина», — не моргнув, ответила она. «Это сильный ответ», — ахнул ведущий и тут же повернулся к Леониду. «А вы скажите честно, когда в последний раз плакали из-за книги?» «Вчера», — ответил Леонид. Редактор вычеркнул любимый эпиграф. «Какой?» — оживился ведущий. «Вся наша литература — это эпиграф к самой себе», — сказал Леонид. Ведущий сделал вид, что обдумывает глубину мысли и подмигнул в камеру. В этот момент оператор навел объектив на Наталью. Лицо казалось ледяным, и при этом каждая тень на щеке читалась как отдельная страница прожитой вместе жизни. «Вы, наверное, главная героиня книги», — предположил ведущий. «Иногда я думаю, что лишь персонаж чьей-то неудачной пьесы», — сказала Наталья. «А я бы хотел быть хотя бы ремаркой», — подытожил Леонид. Следующий вопрос не прозвучал, как ожидаемое продолжение, а выпал, как плевок в общую чашку кофе. Молодой человек из второго ряда, тот самый, что недавно выдал банальность про ориентиры, поднялся и, не дожидаясь разрешения, сказал с неожиданной для студийного антуража силой: «Вы знаете, простите, может, не к месту, но почему о том скандале на кафедре вас никто не спрашивает? О том, как все начиналось не с романов, а с реальных отношений между, как бы сказать, властью и студентами?» В студии воздух застыл. Миг, и оператор поймал крупный план. На костяшках Натальи проступил белесый налет. Она сжала кожаную сумку, будто ухватилась за поручень на краю эскалатора. Ведущий засиял. За такие повороты он держался в эфире, терпя все эти интеллектуальные танцы на грани моветона. «Вот», — сказал он, будто срывая корку с еще горячей булки, — «вот то, о чем молчат в приличных домах. Ходит легенда, что вы, Леонид Алексеевич, всю жизнь были неравнодушны к сильным женщинам, и не только в переносном смысле. Насколько правдиво, что главные ваши романы случались не на бумаге, а в аудиториях? И если говорить открыто, каково это, когда муза еще и учитель?» Сейчас Леонид мог сделать вид, что не услышал. Мог уйти в философский офсайд или парировать шуткой, но выбрал другое. Медленно повернулся к Наталье, потом к залу, и голос вдруг стал ледяным, почти хирургически точным. «Знаете, есть вещи, которые не стареют», — сказал он, не моргнув. «Например, ревность. С годами она становится только злее, в отличие от желания. А если уж говорить о плоти, в 79-м году у Натальи Викторовны были такие бедра, что их было бы стыдно сравнивать с бедрами любой мировой звезды. Поразительно, но даже спустя три десятка лет совместной жизни их не опишешь точнее, чем страницы учебника. 43 сантиметра от точки соприкосновения до идеала, а в объеме ровно на две ладони, если мерить по-честному, как это делают настоящие физики». Зал ахнул. Не все, но первые три ряда наверняка. Ведущий на секунду запнулся. Не ожидал, что гость рискнет вывести все на уровень физиологии. Один из операторов в этот момент поймал на экране сияющее от удовольствия лицо старушки в голубом кардигане. Она кивала, словно слышала не про рекорды постели, а про успехи в освоении целины. Самые громкие звуки пришли от тех, кто привык блюсти нравы. С галерки выкрикнули «дегенераты», и в этом возгласе смешались три поколения критиков, от бабушек до уволенных методистов. Стало ясно, эфир можно смонтировать и для позднего времени, и для школьных учебников, где эпизод однажды войдет как пример культурной катастрофы в прямом эфире. Наталья молчала, пока по студии катился шквал реакций. Лицо было неподвижным, а глаза живыми, как у человека, который видит под шелухой суть любой кучи. Она медленно поднялась, и стул скрипнул так, что все обернулись. В студии снова стихло, даже ведущий сделал вид, будто у него село горло. Наталья поправила очки, затем жемчужное ожерелье, похожее сейчас на ритуальный жгут. Голос, когда она заговорила, был чистым и ровным, таким, что его можно писать на ленту, как эталон несгибаемости. «Вы все здесь сидите и смотрите, будто участвуете в спектакле для взрослых. Но проблема не во мне, не в моих бедрах и не в том, как я сижу или стою. Проблема в том, что ни одна женщина здесь, ни я, ни те, кто кричит с галерки, ни те, кто делает вид, что не слышит, ни одна не смогла прожить жизнь, ни разу не будучи рассмотренной, как кусок биологической системы. Ни как человек, ни как профессионал, а как объект. И самое интересное, все это знают, но делают вид, что ничего не происходит». В зале повисла такая тишина, что слышно было, как кто-то неловко отставил каблук. «Да», — продолжила Наталья тише, — «в 79-м году я действительно спала со своим студентом, и это может быть единственный раз, о котором я не пожалела, потому что из всех мужчин в этой стране только он, кажется, не боялся чужой свободы. Да, я была его преподавателем, и да, мне было что терять, но, может быть, именно поэтому я это сделала, чтобы хоть раз перестать быть функцией и стать собой». Она оглядела зал и, как режиссер, обвела руками пространство. «А теперь можете кричать что угодно. сказала Наталья, распрямившись в полный рост, словно антенна, улавливающая каждый импульс. «Можете позвать сюда члена общественной палаты, или, если хотите, батюшку. Я готова исповедаться при всех. Только знаете, ни одна из ваших дочерей не избежит судьбы быть однажды сведенной к набору размеров и возможностей. Это не трагедия и не позор, это просто жизнь». Камеры двинулись к ней, как хищники к раненому оленю. Но жертвой была не она. Жертвой была вся эта студия, каждый, кто хоть раз верил в собственную непогрешимость. Первая волна реакции была глухой. Тишина, и где-то у звукооператора мигнул красный огонек. Сигнал к перезаписи или к немедленной рекламе. Но вместо паузы пришли аплодисменты. Те, что обычно достаются героям ток-шоу за признание в алкоголизме или за внезапную политическую откровенность. Кто-то хлопал из любопытства, кто-то всерьез, а некоторые будто по невидимому приказу вцепились в подлокотники и уставились в пол. Наталья стояла в ярком свете так, словно это она теперь ведущая. Голос звучал уже не просто женским, почти сверхчеловеческим. Казалось, прикажи она выключить свет или перекрасить стены, вся съемочная группа послушалась бы без возражений. В этот момент ведущий, наконец, ожил, попытался перехватить инициативу, но слова рассыпались. «Это, конечно, невероятная откровенность, Наталья Викторовна. Я думаю, что в школе детям, да и всем нам стоит поучиться у вас. Ну, в смысле, не буквально, конечно, но...» Он осекся. Даже в наушниках режиссер молчал. Наталья улыбнулась, и улыбка ничего не смягчила. Наоборот. Она только усилила паузу, в которой варился каждый участник этого спектакля. В студии кто-то громко высморкался. То ли из чувства поддержки, то ли чтобы заполнить пустоту. Среди зрителей поднялась рука. Девушка лет 20 со стрижкой под шапочку негромко сказала так, что услышали все. «Спасибо, Наталья Викторовна». Второй голос, уже мужской, пришел с галерки. «Да вы же сами учите всех тут измерять нас по этим вашим сантиметрам. Сначала унижают, потом оправдывают». И снова тишина. Теперь колючая, полная тихого, но беспощадного интереса. Что будет дальше? Наталья сделала ровно то, что и должна была. Выпрямилась, сложила руки на коленях в замок, костяшки побелели, и, глядя прямо в зал, сказала: «Может быть, я и учу, только не сантиметром. Учу тому, что жизнь, к сожалению, измеряется не дипломами, не премиями и даже не вашими лайками, а тем, как ты сумел прожить свой позор, свои маленькие и большие срывы. И если уж выбирать, что останется после тебя, пусть это будут не цифры, а люди, которые перестанут врать хотя бы сами себе». Ведущий, осознав, что контроль над эфиром ушел, сделал последний отчаянный бросок. «Раз уж так получилось...» — он едва удержал микрофон пересохшими губами. «Расскажите, пожалуйста, что именно вы вспомнили, когда прозвучал тот студенческий скандал? Почему вы не молчите, когда другие предпочитают забыть?» Наталья посмотрела на Леонида. Он сидел, склонив голову, и казался одновременно стариком и мальчиком, только что поставленным в угол. Лицо бледное, почти прозрачное. Руки безвольно лежали на коленях, будто он заранее согласился с тем, что последует. «Потому что правда всегда вернется», — ответила Наталья. «Даже если ее 100 раз вытряхивать из памяти, она все равно прорывается наружу. Иногда в виде истерики, иногда как чужой голос в ночи, но чаще как простое напоминание о том, что ты не бессмертен и, может быть, вовсе не такой уж хороший человек, как думал о себе». Она позволила себе короткий вдох, и только после этого добавила: «А говорить проще, чем притворяться. Привыкаешь и перестаешь бояться». Студия стала зеркалом, в котором каждый и на экране, и за его пределами увидел свое реальное отражение. У кого-то это было лицо обидчика, у кого-то жертвы, у кого-то изумленного прохожего. И только теперь Наталья отошла в сторону, будто освобождая сцену для следующего действия. И напряжение в зале рухнуло. Кто-то в первых рядах облегченно выдохнул. За ним еще двое, и только в операторском углу по-прежнему горели индикаторы записи. Все понимали, что сейчас пишется история, о которой еще долго будут говорить в курилках и на застольях. Секунду она еще стояла, потом тяжело села, снова сжав ручку сумки так, что пальцы побелели почти до костей. В студии произошел микровзрыв. Одни аплодировали стоя, другие выли. Кто-то махал руками. Иной тыкал пальцем в телефон, чтобы тут же разослать новость о скандале всем знакомым. Ведущий, поймав момент, шагнул вперед, будто хотел закрыть Наталью от оваций, но тут же передумал. Видно было, что он не ожидал такой концентрации драмы от первой леди отечественного гуманизма. Камеры сразу выловили всех. Интеллектуалов в квадратных очках, обсуждающих увиденное шепотом. Бабушек с плакатами «Верните наши ценности», которые теперь вместо плакатов сжимали влажные платочки. Молодых матерей, спешно прикрывающих детям уши. Старых журналисток, рыщущих глазами по залу в поисках следующей жертвы для интервью. Но интереснее всего было смотреть на тех, кто молчал. Они уставились в пол, будто в этот момент чувствовали на себе каждый миллиметр чужого, невыносимо близкого признания. Казалось, время в студии распалось на две реальности. В одной Наталья и Леонид сидели, не касаясь друг друга, каждый в своем поле боли и правды, оба вывернутые наизнанку, но странно уцелевшие после публичной казни. В другой — ведущий и вся аудитория, которым теперь предстояло жить с этой реальностью, переваривать, осмыслять, пытаться сделать из нее контент для утренних выпусков и вечерних ток-шоу. Ведущий быстро вернул эфир на круги своя, начав очередную экспресс-викторину про литературные вкусы, но зал реагировал иначе. В каждом вопросе слышалось эхо только что произнесенного, и даже самые простые шутки воспринимались как попытка заглушить оголенный нерв открытой жизни. В следующем раунде ведущий с отчаянием человека, которого только что лишили всех запасных сценариев, спросил: «Вот скажите, если бы не физика, вы бы чем занялись?» «Я бы стала микробиологом», — ответила Наталья, не моргая. «Почему?» «Потому что микробы честнее людей, и мне нужно притворяться, что их не интересует размножение». «Ну вот», — сказал ведущий, цепляя взглядом Леонида, «вы как настоящие мастера, оставляете интригу даже в самых простых вещах. А между прочим, есть одна тема, которую вы все время ловко обходите». И тут он сделал такую паузу, что весь зал приглушил дыхание. «Дети, у вас ведь, насколько я понимаю, нет детей, верно? Ни общих, ни, скажем так, отдельных». Он улыбался так, как улыбаются люди, решившие добить собеседника последней подачей. В этой улыбке не было ни крупицы сочувствия, только холодная радость падальщика, учуявшего готовую добычу. «Вот так вот», — повторил он для верности, обводя взглядом сначала Наталью, потом Леонида. «Не странно ли, что при всей вашей публичной нежности, при всех совместных утренниках и творческих вечерах у вас до сих пор нет детей? Почему?» Вопрос был задан с таким ударом, что пара женщин на первом ряду инстинктивно отодвинулись, будто не хотели, чтобы их коснулась та же участь. В студии началось предгрозовое колебание. Липкое, когда даже пластик сидений перестает скрипеть, а воздух будто сворачивается в густой кисель. Первой среагировала Наталья. Она медленно перекрестила ноги, поправила выбившуюся прядь и посмотрела на ведущего так, будто прикидывала, сколько продержится этот человек, если его сейчас уволят. Говорить не стала, отдала инициативу Леониду. И тот не подвел. Он не бросился к ведущему, как делали в старых ток-шоу. Наоборот, медленно поднялся, будто разминал суставы перед схваткой, сделал шаг к столу и навис над собеседником всем своим не самым внушительным, но очень отчетливо человеческим телом. В лице не было ни злобы, ни страха, только усталость и, может быть, какая-то извращенная нежность к человеку, который по долгу службы обязан быть мерзавцем. «Хотите честно?» — спросил Леонид, и голос был уже не тихим и не театральным, а таким, каким говорят на улице после похорон, без остатка и без надежды быть услышанным. «Я всю жизнь боялся оставить после себя кого-то, кроме книг и глупых поступков, потому что любой ребенок не копия и не клон, а существо, которое с первых дней осуждает тебя молча, одним фактом своего существования. Я не был готов к такому суду. Затем стало поздно. Страх сменился привычкой, потом усталостью. А дальше, если хотите знать, мне хватило того, что у меня есть она. В каждом дне с ней... Я и так чувствовал себя, если не отцом, то человеком, у которого хватило смелости остаться наедине с собственными ошибками. Этого достаточно». В студии снова наступило молчание. Не злобное, а минорное, как в зале ожидания крематория. Но ведущий не был прост. Перехватил паузу, дождался, пока Леонид сядет, и как заправский боец пошел в контратаку. «А как насчет вас, Наталья Викторовна? Неужели вы ни разу не жалели, что не взяли на себя еще одну роль помимо жены и музы? В советской интеллигенции всегда были сильны семейные традиции, передавать смысл по наследству». Она не улыбнулась и не нахмурилась, просто повернула голову на 45 градусов, ровно настолько, чтобы камера поймала профиль в свете. «Я никогда не хотела быть идеальной матерью. Идеальная мать всегда трагедия для ребенка. Может быть, я и не стала бы хорошей, но точно знаю, что стала бы худшей возможной заложницей для любого, кто оказался бы у меня на руках. Возможно, это и был мой единственный честный поступок — не заводить детей, которых пришлось бы разочаровывать всю жизнь. Своих студентов я тоже этому учила, если что». Где-то в зале кто-то коротко прыснул, иной нервно кашлянул. Ведущий на секунду задумался, потом наклонился к микрофону. «Иногда мне кажется, что вы оба единственные честные люди в этой стране», и тут же добавил, «но если честно, это тоже вызывает подозрение. Настоящая честность слишком болезненна, чтобы носить ее на публике». «Поэтому и живем как в клетке», — откликнулась Наталья. «Только в клетке можно позволить себе не лгать». Ведущий кивнул, но было видно. Дуэль его утомляет, как утомляет старого игрока партия, где оба соперника одинаково не хотят выигрывать. Он сменил тон. «Хорошо, если вы так легко говорите о себе, расскажите, почему, по-вашему, люди до сих пор читают ваши книги, даже когда ясно, что вы пишете только о себе?» Леонид долго смотрел на него, затем на Наталью, затем снова на ведущего. И впервые за вечер не сдержался. Ухмыльнулся так, что на лице проступили все морщины, годами копившиеся для этого момента. «Потому что люди все равно ищут в любом тексте отражение себя. И чем больше ты даешь им собственного дерьма, тем больше они благодарны. Им не придется ковыряться самим. Они заранее узнают, что не одни такие. Все ищут утешение, а лучшее утешение — увидеть, что твой позор не уникален». В этот момент в студии прозвенел звонок. То ли кто-то уронил что-то на пульт, то ли сработал автосигнал к рекламе. Ведущий не обратил внимания. Он уже был в состоянии аффекта, когда любое слово способно вызвать пожар. «Но вы ведь не остановились на позоре», — сказал он. «Вы сделали из него искусство. Вас читают, вам завидуют, вас ненавидят и боготворят одновременно. Не кажется ли вам, что вы тот самый моральный мутант, которого страна заслужила после всего, что с ней произошло?» «Я бы не обиделся на это определение», — спокойно согласился Леонид. «Мутанты обычно выживают, нормальные вымирают первыми». Ведущий, почувствовав, что приличные пределы исчерпаны, резко сменил тактику. Встал, подошел почти вплотную. Их разделяли только сантиметры и ничья неразрешенная обида, и произнес: «А если бы пришлось выбирать между вечной славой и возможностью вернуть хотя бы одну ошибку прошлого, что бы выбрали?» Сцена была столь театральной, что даже декорации на миг показались живыми. Свет лег на обоих так, что казалось, сейчас один исчезнет или наоборот растворится в другом. Леонид не раздумывал. «Ни одну не вернул бы. Верни хоть одно, остальное не случилось бы. Даже эта дурацкая передача». Ведущий прищурился. Потом, будто вспомнив про телевидение, повернулся к камере и сделал пас руками. Мол, вот он ответ. Вот чем дышит эпоха. Но в зале что-то сдвинулось. Какой-то старик, возможно, бывший препод из Мархи, поднял руку и грубо, без обиняков, сказал: «А вы бы хотели, чтобы о вас вспомнили через 100 лет? Или лучше, чтобы никто не вспомнил?» И тут случилось то, ради чего собирают такие шоу. Леонид встал, не для дуэли, а как человек, решившийся сжечь все мосты. Он подошел вплотную к ведущему, глянул сверху вниз. Тот был ниже на голову, и даже грим не прятал дрожь на лбу. И тихо, почти шепотом, но так, чтобы услышали все, сказал: «Мы с Натальей друг другу бессмертие уже вложили. Остальное неважно. Шпаргалки для вечности пусть пишут те, кто боится забыться в жизни». В этот момент ведущий впервые за эфир потерял самообладание. Ладони вспотели, глаза забегали. Фирменная улыбка провалилась внутрь, будто изо рта ушел воздух. В студии, не дожидаясь сигнала, поднялась волна реакции. Кто-то громко хлопал, кто-то выкрикивал непечатное. Одна женщина в шляпе бросила на сцену записную книжку. Возможно, как символ того, что память все равно никого не спасает. Ведущий пытался удержать шоу на плаву. Говорил о семье, вспоминал бабушкины сказки. Возвращал разговор к теме детей, но слово взяла Наталья. Она не повышала голос, однако сказанное оказалось сильнее всех предыдущих выпадов. «В этом мире нет ничего более бессмысленного, чем судить чужие браки», — сказала она. «Любой брак — договор между двумя, и если вы не подписант, ваше мнение весит столько же, сколько коррекция судьбы в мемуарах самоучки». Ведущий поперхнулся, но Наталья не остановилась. «Что касается детей», — продолжила она, — «я не против чужих. Я даже иногда завидую тем, у кого они есть. Но, может быть, я просто решила не портить генофонд этой страны своим участием. А если бы и захотела, возможно, ничего бы не вышло. Есть люди, у которых вместо потомства получаются только последствия». После этого зал завелся так, что ведущему пришлось взывать к порядку. Но никто уже не слушал. Публика наперебой обсуждала, кто кого сделал честнее, кого заслужила эпоха и почему люди вообще ходят на такие передачи, если потом все равно говорят «бред» и «мерзость». Оператор крупным планом показал лицо ведущего. Он был выжат, как мокрая тряпка, но держался, не сползая по креслу. На шее перекосился галстук, и Наталья, возможно, инстинктивно, возможно, намеренно, шагнула к нему, взяла узел и ловко вернула его в центр. Потом, не отпуская галстука, склонилась к самому уху и сказала что-то тихое, но, судя по реакции, хлесткое. Лицо у него посерело, и грим не спас. «Что вы ему сказали?» — крикнула дама с первого ряда, и зал затих в ожидании. Наталья выпрямилась, посмотрела прямо в объектив и улыбнулась. «Я просто напомнила, что у каждого ведущего рано или поздно рождаются свои вопросы. Иногда они и есть единственное, что остается». Ведущий попытался возразить, но из горла вырвался лишь сиплый смешок. Он пробормотал. «Вот так вот». И это было не фразой, а приговором. Дальше слова не понадобились. Шоу либо закончилось, либо переросло само себя, став фарсом внутри фарса. После короткой перебивки, привычной, почти обеззараживающей паузы про погоду и как страшно жить в 21 веке, зал вдруг зажегся. Это не был вопрос ловушка и не домашняя заготовка. Из третьего ряда, где жались к сиденьям преподаватели двух университетов и пара гастролеров в костюмах ни о чем, поднялся молодой человек. Вид у него был такой, будто он двое суток спал на полу под столом, а сегодня впервые надел пиджак. Он выкрикнул не по протоколу и не дождался, пока ведущий даст кивок. «А не стыдно вам было уехать?» — спросил он, даже не добавив ни слова про страну, хотя по интонации было ясно. Имел в виду и страну, и эпоху, и всех, кто остался. Эхо прокатилось по залу, как прострел. Раз, другой, а потом вгрызлось в уши тем же постоянством, с каким в подъезде звонит телефон, когда никто не хочет подходить к трубке. Ведущий на секунду замер. Потом сделал профессиональную паузу. Ту самую, что способна изменить ход передачи. А если повезет, добавить пару тысяч просмотров в утренних повторах. «Я повторю для всех», — сказал он, будто был не ведущим, а нотариусом, призванным засвидетельствовать ничейный позор. «Не стыдно ли вам, что уехали из страны, когда здесь все рушилось?» Казалось, Леонид промолчит. На лице застыла такая усталость, что можно было поверить. Все слова в мире закончились прямо перед эфиром, и теперь придется по вечерам выклянчивать их у прохожих, чтобы не остаться нищим до смерти. Но он поднял голову, посмотрел прямо в зал, потом в камеру, и тихо, без надрыва сказал: «Стыдно оставаться там, где рушат тебя». Зал не сразу понял, как реагировать. Кто-то засмеялся, кто-то зашикал, с галерки свистнули, будто активист промахнулся порцией. Дальше все шло по наклонной. Один встал и захлопал в ладоши. Сосед тут же сел, чтобы не попасть под общий огонь. Ведущий сиял, как уличный фонарь в день премии. Он так ждал взрыва, что даже не стал делать вид, будто расстроен. «Вот это да!» — выкрикнул он в микрофон. «Теперь понятно, почему ваши книги запрещали в некоторых издательствах». И не сдержал короткого смеха, где была не только радость победы, но и человеческая зависть к тому, кто одной фразой умеет взорвать зал. Дальше, как в самом хорошем ток-шоу, с места сорвалась женщина в желтом свитере, не из молодежи, а из той породы, что 30 лет готовит на кафедрах, а на досуге пишет доносы в районную газету. «А как же Родина?» — выкрикнула она так громко, что у соседа дернулся глаз. «Или для вас она просто место, где не удается реализоваться?» Из студии исчезли остатки приличий. Ведущий махнул рукой, будто пустил волну по воде, и добавил: «Вот вопрос. Как быть с Родиной, если ее каждый раз строят, разрушают заново? Это как с ремонтом в старой хрущевке. Только начнешь, а уже все течет». Зал гудел, как плохо настроенный трансформатор. Кто-то свистел, кто-то хихикал. Леонид сидел с лицом человека, разглядывающего невидимую схему катастрофы, и лишь ждал, когда можно будет воткнуть в нее последнюю деталь. «Я всегда мечтал не о Родине», — сказал Леонид, «а о людях, с которыми не стыдно ее строить». Снова в зале случилась заминка. Слова были не новыми, но от этого еще разрушительнее. С первых рядов раздался смешок, будто его специально отрепетировали, чтобы не промахнуться в момент истины. Ведущий, как дирижер, гасил всплески руками, чтобы тут же снова их разогнать. «Но ведь вы сами, Леонид Алексеевич, не раз писали, что уезжать не способ менять страну, это просто бегство». «А вы, — сказал Леонид, — никогда не пробовали бежать из горящего дома?» Тут зал уже не удержался. Один крикнул «молодец», другой хлопнул, третий по привычке затянул «союз нерушимый» и тут же осекся. Атмосфера стала невыносимой, и в этот момент Наталья, всю дорогу сидевшая с ровной спиной и ледяной улыбкой, резко встала. «Можно я отвечу?» — спросила она у ведущего, не дожидаясь его кивка. В голосе не было ни малейшей фальши. Одна сталь, выученная десятилетиями преподавания. Говорить так, чтобы даже последний двоечник вцепился в парту и слушал как приговор. «Мы уехали», — сказала Наталья, — «чтобы иметь голос, чтобы говорить, а не молчать». Голос был низким, оттого еще страшнее. Зал сначала сжался, потом разжал грудную клетку после долгого выдоха. Никто не хлопал, даже ведущий не решился что-то добавить. Уткнулся в конспект, будто пытался разглядеть там подсказку, которой не было. «Мы уехали, чтобы не быть вечными заложниками прошлого», — продолжила Наталья. «Если всю жизнь только терпеть, следующая жизнь будет такой же, сносной, но невыносимой». На этих словах зал дрогнул. По нему прошла рябь, тот самый нерв абсолютного раздора, когда спор уже не о том, кто прав, а о том, кто здесь еще жив. Ведущий бросил взгляд в камеру. Там наверняка визжала вся редакция, требуя упустить момент. Он схватил микрофон, подогнал финальную паузу и, обернувшись к залу, сказал: «Вот это шоу! Я лично впервые вижу, чтобы такая откровенность звучала не на кухне, а в прямом эфире». Началась неразбериха. Один хлопнул дверью, другой встал и зааплодировал стоя. Но важнее было то, что творилось между всплесками. Пожилой мужчина на первом ряду вытер глаза платком. То ли от слез, то ли от слепоты. А рядом женщина тихо сказала: «Им этого не простят, ни один канал не простит». Наталья не садилась, спина стала еще прямее, и казалось, дай ей сейчас мел, она напишет на доске формулу всего, что происходило с этой страной. Вместо этого она почти шепотом очень внятно произнесла: «В каждой стране есть те, кому некуда бежать. Но если ты уже перестал дышать здесь, честнее признать это, чем мучить всех вокруг своим кислородным голодом». Ведущий снова взял слово, голос на октаву выше. «А не жалеете? Не хотите вернуться?» Зал замер. Те, кто шел к двери, остановились. В аппаратной, возможно, никто не дышал. «Мы всегда возвращаемся», — сказала Наталья. «Каждый раз, когда смотрим на вас». Ее взгляд скользнул по залу и остановился на том самом молодом человеке. Он стоял, как нашкодивший ученик, и было ясно. Ни одного ответа из сказанных здесь он не забудет. Ведущий удовлетворенно кивнул. Честному цинику важно не только услышать ответ, но и получить свою порцию рейтинга. «Спасибо», — сказал он. «Вы сделали мой вечер». К этому времени Леонид снова сидел. Лицо у него было такое, будто он только что выиграл личный марафон и теперь не уверен, радоваться или рыдать. Он посмотрел на Наталью, она на него, и между ними, как в пустой чашке, на секунду зависла идеальная тишина. Потом он уже для себя тихо сказал: «Ты ведь знаешь, нас теперь точно не пустят ни на одну передачу». Наталья улыбнулась впервые за вечер, медленно, спокойно, как улыбаются те, кто уже ничего не боится. «Мы не хотели», — сказала она. «Пусть теперь они сами учатся выживать на своих обломках». Дальше все было как в настоящем шоу. Один вышел к сцене спорить, другая в студии закурила, вопреки всем законам. Третий громко позвал режиссера вырезать половину эфира. В воздухе царила одна мысль — жить можно где угодно, если не предавать себя ни на минуту. Ведущий, понимая, что добавить нечего, подвел итог. «Ну что ж, дамы и господа, у нас в гостях были люди, которым хватило смелости все сказать. А у нас хватило смелости это услышать. До новых встреч. Надеюсь, вас не унесет на чужбину, как наших сегодняшних героев». Почти все уже было сказано. Эфир кипел, публика бурлила, ведущий выполнил норматив по саморазоблачению, даже старый профессор с первых рядов отпустил пару реплик, за которые в советское время отправляли прямиком в кутузку. Оставался финальный штрих, ради него и лампы, и пластика арматура. Ведущий, самодовольный, провел ладонью по столу, собирая внимание. «Но это не все», — улыбнулся он той безупречной, дорезив деснах улыбкой, которую вручают дипломированным пиарщикам. «Друзья мои, у нас есть для наших героев маленький сюрприз. Как говорится, без специй даже самый острый соус кажется пресным. По его сигналу распахнулась боковая дверь, и в студию вошли две женщины. Не просто вошли, прорвались. Громко, локтями, с хищными улыбками. Изменились, плотнее, чем в юности, на лицах толстый слой грима. И все же в чертах и поворотах шеи узнавались силуэты прошлого. Светлана Малинина и Вера Соколова. Малинина держалась так, будто только что вернулась с обыска в Министерстве культуры и обязана доказать, стала сильнее. Соколова шла на шаг позади. По глазам было ясно, что она контролирует ситуацию. Они не сели, упали в кресло и тут же заняли половину площадки, перекрыв свет даже соседям. «Какая встреча!» — протянула Малинина, голосом одновременно поддельным и настоящим. Тщательно рассчитанная смесь холода, упрека и торжественного ожидания своей очереди для удара. «Не думала, что Наталья Викторовна захочет светить здесь лицом после всех тех событий. А Леонид? Ну тут все понятно. Для писателей позор — новый маркетинговый инструмент». «Да, мы удивились», — подхватила Соколова, поворачиваясь к Наталье Викторовне той заученной улыбкой, которой встречают бывших учителей на школьных вечерах. «Что канал пустил в эфир преподавателя, которого когда-то... А ты, Лёня?» Она резко перевела взгляд на Леонида, словно вспомнила о соседе только сейчас. «Помнишь, как тебя чуть не вышвырнули?» Зал вздрогнул. Шепот прошел по рядам, как слабый электрический ток. Все ждали, что начнется настоящее шоу с поломанными судьбами и громкими признаниями. Ведущий сделал вид, что удивлен. Эмоция сыграла слабее прочих. «Ну что вы, у нас не суд, а творческий вечер. Но раз уж зашла речь о прошлом, давайте честно скажем. У каждого найдется свой скелет в шкафу. Особенно у тех, кто 30 лет сидит в одной и той же системе». «Я не о себе», — парировала Малинина. «Моя карьера, слава богу, безупречна. Ни одной взятки, ни одного студента с левым зачетом, никаких романов с преподавателями. Вот у некоторых здесь сидящих есть, извините, целая энциклопедия моральных уродов. Особенно у тех, кто не смог сделать карьеру сам и теперь пытается очернить других», — уточнила Соколова, повернувшись к Леониду с ледяной насмешкой. «Помните, как он потом бегал за Натальей Викторовной? Настоящий герой мелодрамы для домохозяек». Даже привыкшая к трэшу студия оцепенела. На трибунах возникло колебание. Половина лиц засветилась азартом. Другая страдала от переизбытка правды. Посередине тяжело дышали те, кто никогда прежде не видел, как режут по-живому. «Не могу не спросить», — сев ближе, выдал ведущий с изысканной вежливостью. «Наталья Викторовна, вас не задевают такие слова? Или вы привыкли, что на телевидении каждый второй эксперт по вашей жизни?» Наталья не дрогнула, неподвижно, как статуя. Только глаза выдали реакцию. Легкий прищур и медленный, почти анатомический поворот головы в сторону Малининой. «Света», — сказала она тоном, которым объясняют детям, почему нельзя бегать по проезжей части. «Тебе никто не мешал жить иначе. Ты всегда завидовала тем, кто не боялся быть смешным. Теперь твоя очередь посмеяться. Но, пожалуйста, не надейся, что я стану подыгрывать». Ведущий, у которого от восторга трещали и зубы, и сценарий, ткнул микрофон к Леониду. «А вы, Леонид Алексеевич, что скажете? Все-таки здесь ваши бывшие сокурсницы, возможно, будущие соавторы по мемуарному циклу». «Я предпочитаю держаться подальше от мест, где обсуждают чужое белье», — спокойно заметил Леонид. «Но если вам важно знать мое мнение, вы же для этого все и затеяли». Зал ждал пафоса, но Леонид вдруг сменил интонацию, посмотрел на обеих оппоненток с жалостливым удивлением. У ведущего дрогнула рука. «У вас, простите, бешенство матки», — сказал он, и в эти слова уложились сразу и боль, и смех страны за последние 40 лет. В студии рвануло. Полсекунды тишины, и хохот уместный скорее в дурдоме, чем в прайм-тайме. Кто-то хлопал ладонями по креслу, кто-то скинул туфлю, женщина на галерке закашлялась так, что к ней подбежали с водой. Ведущий был в экстазе. Такого он не ждал даже от лучших гостей столичных ток-шоу. Он переводил взгляд с Леонида на онемевших Малинину и Соколову и прикидывал, вмешиваться ли или дать катиться дальше. «Я...» — начала Соколова сорванным голосом. «Я вас не оскорбляла, я просто сказала...» «Вы всю жизнь только это и делали», — перебил Леонид и произнес медленно по слогам, чтобы услышали все. «В институте, на кафедре, на вечерах у Веры дома. Вы отлично умели доводить до истерики. И, кажется, решили повторить финал прямо здесь. Вы, Светлана, не помните, как я лежал без сознания в вашей гостиной?» — продолжил Леонид. Голос стал тише, и каждое слово тяжелело. «И как вы воспользовались моим состоянием, пока я не мог сопротивляться?» «Ну это уж...» Малинина попыталась включить фирменный сарказм, но слов не хватило. Даже грим вдруг перестал быть защитой и стал слоем, который вот-вот сдерут в прямом эфире. «А знаете, что самое интересное?» — обратился Леонид к залу. «У меня есть папка с бумагами. Здесь протоколы, характеристики, доносы, которые вы писали друг на друга и на меня. А вот здесь заключение эксперта, который черным по белому подтвердил. Почерки принадлежат вам, Светлана и Вера. Если хотите, могу зачитывать столько, сколько хватит эфира». В студии рванул второй, еще громче смех. Даже оператор, мечтавший всю жизнь о Тэфи, не сдержался и повел камерой так, что микрофон трещал. «Покажите», — сказала Вера почти просительно. «Показываю», — кивнул Леонид и вынул из папки четыре листа. На каждом факсимиле печати, подписи. «Вот донос на меня и Наталью Викторовну, написанный вашими почерками. Бумага пожелтела, но чернила держат цвет, как и подписи внизу. Из-за этого доноса Наталья Викторовна стояла 3 часа перед комиссией, а меня отчислили из института на полгода. Помните, как потом делали вид, что сочувствуете? Здесь все есть. Хотите, прямо сейчас отдам копии, чтобы освежить память?» Женщины бледнели на глазах. Любые варианты отступления ушли в тот же архив, что и честь советской интеллигенции. Ведущий пытался перехватить инициативу, но его уже не слушали. Зал ждал развязки. Кричали «позор», скандировали «браво». Молодежь в первом ряду снимала на смартфоны, хотя многие уже не соображали, что происходит. «Я могу пояснить», — тихо сказала Светлана, и голос вдруг стал детским, жалобным. «Поясните», — сказал Леонид. Леонид не улыбался и не злорадствовал. Смотрел в упор, как на насекомое, зачем-то приведенное на научную конференцию. «Это были другие времена. Нас же тогда...» «Нет», — перебила Наталья. «Это не времена. Это вы были другими. Времена ни при чем». Вера мотнула головой. Тушь текла. На лице застыла кривая улыбка. «Я не думала, что это так важно через столько лет», — сказала Вера. «Мы не знали, что это будет на всю жизнь». «На всю», — отрезал Леонид. «Есть поступки, которые не смываются ни эмиграцией, ни ботоксом». Ведущий уже не вел, только свидетельствовал. Ведущий смотрел, как на сцене умирают остатки приличия, и понимал, эфир перерос все сценарные ограничения. Оставалось фиксировать происходящее. «И что теперь?» — едва слышно спросила Светлана. «Вы нас простили?» «Нет», — сказал Леонид. «И не простим. Но мстить не будем. Просто больше не дадим вам слова. Ни здесь, ни где бы то ни было». Леонид повернулся к Наталье. Супруга поднялась, но сумку брать не стала. Теперь все казалось лишним, как память о чужом дне рождения. Ведущий поднял руки, пытаясь вернуть контроль. Микрофон дрожал в пальцах. «Уважаемые зрители, на этом наше ток-шоу заканчивается. Благодарим за внимание. Просим покинуть студию». Голос звучал неестественно бодро, но взгляд выдавал растерянность человека, чей сценарий только что сгорел дотла. Публика медленно поднималась, переглядывалась, шепталась. Никто не спешил уходить. Светлана вцепилась в стол, будто это последняя точка опоры. Вера села в кресло, сливаясь с дерматином. Леонид и Наталья шли по коридору телецентра. За стеклом проплывали люди. Одни снимали на телефоны, другие просто смотрели, как на пару выживших после авиакатастрофы. Оба молчали. Слова остались там, на сцене, между папкой с доносами и взглядом человека, однажды решившего перестать оправдываться. На улице хлынул дождь и за секунды промочил одежду насквозь. Наталья рассмеялась первой, негромко, только для Леонида. Потом, словно вспомнив что-то важное, взяла Леонида за руку и сказала: «Теперь у нас нет алиби». Леонид посмотрел на Наталью и понял: действительно нет. Для этой пары роли исчезли. Ни героев, ни жертв, ни участников шоу. Только двое, выигравшие свой главный процесс о праве не оправдываться. Леонид обнял Наталью, и оба пошли дальше, оставляя позади студию, город и все те лужи, в которых когда-то могла утонуть их жизнь. Книгу читал Семен Ващенко.